Герцог Рикардо ди Лоренцо, прозванный в народе «Золотым львом», тоже был в приемной. Он, как и все остальные, в этом душном помещении с нетерпением ждал, когда же, наконец, отправится к праотцам этот слабак и мямля. В том, что следующим королем Аталии станет принц Адриан, ни у кого не возникало сомнений. Трудно сомневаться в наследнике, которого поддерживает сам Золотой Лев и все его легионы. Звук открываемой двери, что вела в коридор, прервал шепотки в приемной. В проеме появилась худощавая фигура в алом плаще. В воздухе тут же повисло напряжение. Все узнали в новоприбывшем Энсо ди Рива, нового великого магистра Ордена Багряного Щита. В последние месяцы внутри Ордена произошло много изменений. Внутренний конфликт в Совете, тлевший на протяжении многих лет, после ряда поражений в Бергонии, вспыхнул с новой силой. Итогом этого противостояния стала смена власти. Магистр спокойным взглядом обвел присутствующих. Его взор остановился на маршале. Мгновение, и Энсо ди Рива уверенно двинулся в сторону Рикардо ди Лоренцо. «Ваша светлость», — сдержанно кивнул магистр. «Ваше превосходительство», — ответил маршал тем же тоном. Вокруг этих двоих, словно по мановению магического пера, образовалось пустое пространство. «Я думал, что все уже кончено», — произнес магистр, кивая на дверь королевской спальни. «Кажется, кто-то из целителей перестарался», — пожал плечами маршал. «Идиоты», — хмыкнул Энсо ди Рива, покачав головой. «Сколько ни наполняй старый сосуд драгоценной энергии, она все равно просочится сквозь трещины». Рикардо стоило труда не расхохотаться. Великий магистр говорил о короле, но то же самое можно было сказать и о багрянах. Несмотря на перестановки внутри ордена и уничтожение особо рьяных сторонников прежней власти, этот сосуд трещал по швам. Нужно отдать должное Энсо и его сторонникам. Они выбрали верную стратегию, чтобы сохранить хотя бы часть когда-то могущественной организации. «Итак, принц согласился?» — спросил магистр. «Да», — кивнул маршал. «Но я приложил много усилий, чтобы убедить его. Ваши братья в свое время сделали все, чтобы его высочество возненавидел любое сотрудничество с орденом. Все виновные покараны», — произнес Энсо. «Его высочество может рассчитывать на полную поддержку всех наших братьев. В нынешней ситуации важно помнить, что наш общий враг на севере. Старое зло прячется под личиной этого бастарда марграфа де Валье. Демон, вознамерившийся разрушить мир, должен быть уничтожен. И ради этого его высочество может располагать всеми ресурсами ордена. Как вам известно, мы уже начали действовать». «О да», — кивнул Рикардо. «Вынужден признать, что благодаря проповедям ваших жрецов увеличился приток добровольцев в легионы. Полагаю, тяжелая болезнь герцога ди Спинолы тоже ваших рук дело». «Он не внял голосу разума», — не стал отрицать магистр. «Нельзя позволить врагу усилиться. Герцог ди Спинола поставил собственный кодекс чести выше блага Аталии. Он собирался перед грядущей войной выплатить огромный выкуп нашему врагу, обеспечив таким образом бастарда золотом, на которое тот мог бы купить наемников и провизию». Как бы Рикардо не презирал этого фанатика, он признавал, что действия багряных крайне эффективны. Более того, для многих происшествие с герцогом ди Спинолой стало предупреждением. Ни один из бывших пленников марграфа де Валье, несмотря на данную клятву, так и не покинул Аталию. Именно поэтому Рикардо и уговорил Адриана сотрудничать со жрецами. Только боги знают, каких усилий ему это стоило. Пришлось дать слово, что сотрудничество будет временным, и по окончании всего орден будет уничтожен. Внезапно дверь королевской опочивальни отворилась, и на пороге появился главный целитель. Он сделал несколько шагов вперед, обведя собравшихся дворян усталым, но твердым взглядом. В его руках была тонкая белая перчатка, знак, который все мгновенно узнали. «Ваши светлости!» Голос целителя звучал глухо, но четко. «Его Величество нас покинул. Ни наши знания, ни усилия не смогли удержать его среди живых. Теперь его душа принадлежит вечности». Целитель с поклоном посторонился, уступая место принцу Адриану, глаза которого горели решимостью и торжеством. В зале повисла тишина. Каждый взгляд был прикован к лицу сына почившего короля. Первым к Адриану шагнул Золотой Лев. «Король умер!» — громко провозгласил он, опускаясь на одно колено. «Да здравствует король!» В следующее мгновение рядом с маршалом преклонил колено верховный магистр багряных, а за ним один за другим все присутствующие дворяне склонились перед новым королем.